Пока мы с Рандо приобщались к радостям земной жизни, пока папа выкручивался как мог в особом отделе ФСБ, маркотарский колдун, точнее его треть, постоянно меняющая формы, сидела в столовой у Семена Семеновича и ела. В шикарной квартире с двухуровневой гостиной стояла вонь и раздавались чавкающие звуки. Пришелец с рычащим именем Аргар в результате ракетного обстрела никак не мог обрести стабильную форму и периодически растекался в лужицу лавы. Собирался то в котоподобного монстра, то в голову без темечка, то в кучу мусора. Но с каждым килограммом еды, кажется, все больше начинал себя контролировать. Бизнесмен с несчастным видом смотрел на прожженную в палисандровом паркете дыру или в огромный плазменный 3D-телевизор, клацая по каналам, или на жену, окутанную зеленым облаком магии. Обычно сварливая Милана заткнулась от одного булькотящего щелчка страшила и теперь молча носила кастрюлями борщ, вареную картошку, спагетти, колбасу палками, буженину, мраморную говядину, булочки с маком, жареные ребрышки, разогретые полуфабрикаты и замороженные. Скоро кончатся все запасы из двухстороннего холодильника и морозильной камеры. Подумал Семен Семенович и потянулся к флайеру с доставкой пиццы и осетинских пирогов. На втором этаже было тихо. Сын, играющий в наушниках в доту, кажется, и не заметил в доме странностей. Вот когда порадуешься, что отпрыску ничего, кроме компьютера, не нужно. А говорят, что не бывает в плохом хорошего. Первое отчаяние бизнесмена прошло. Коньяк и виски помогли справиться с нестерпимым запахом свалки. Или просто начал привыкать. Живут же как-то бомжи и не кривятся. К утру вонючая дрянь разрослась и перестала распадаться на кляксы и жижу. Милана сварила перловую кашу в ведре, выудив мешок крупы на черный день из шкафа на лоджии. А в голове директора торговой фирмы уже начали складываться варианты сотрудничества, особенно учитывая тот факт, что злое вонючее зло уже знало реквизиты всех подрядчиков и партнеров, о чем периодически сообщало после смачной отрыжки. Со сленгом, иногда с песнями. На вопрос «откуда?» Аргар рычал: «Чары избранницы!» К счастью, Семен Семенович рык пришельца уже стал разбирать вполне сносно. Осталось только найти рычаги метода воздействия. «Я буду рад помочь вам, уважаемый», — начал бизнесмен вкрадчиво, обильно посыпая красным перцем кашу перед колдуном. «Мы вообще можем быть друг другу очень полезны. Жаль, что вы не объяснили сразу, что вам нужно. Но теперь, когда между нами достигнуто взаимопонимание и доверие...» «Вздор!» — буркнул Аргар, приняв форму адского бурундука. «Тебе верить нельзя!» «Отчего же?» — расстроился Семен Семенович. «У тебя аура вруна!» «У всех деловых людей в нашей стране такая». Бурундук Аргар мотнул головой и сажал МНДМС вместе с упаковкой. Полыхнул зелеными глазищами. «Докажи». «Вы, уважаемый, совершенно не ориентируетесь в нашем мире. Поэтому, увы, вам пришлось лишиться своей лучшей части. А этого можно было избежать. Однако теперь я», с придыханием сказал бизнесмен, «буду вашим проводником, если вы тоже кое в чем мне поможете». «Ретро-бонусы объемы того», — проворчал бурундок. «Да-да, именно о ретро-бонусах речь», — обрадовался Семен Семенович. «Наши поставщики не хотят платить, мол, мы не выполнили все торговые условия». «А разве их можно выполнить? И почему мы должны страдать?» Аргар подумал и склонил голову. «Что ты хочешь?» «Вы так чудесно заколдовали мою супругу, что она и слова поперек не скажет. А у меня сегодня на 10 утра назначены переговоры с поставщиком. Не могли бы вы помочь мне и сделать их, как бы сказать, покладистей?» «Что будет за это мне?» «Полная конфиденциальность, помощь и сопровождение», — расцвел бизнесмен. «По рукам, ты поможешь мне найти мою потерянную часть». «Ну как же?» — растерялся Семен Семенович. «Понюху». Делать было нечего. Бизнесмен с брезгливым замиранием протянул руку и пожал склизкий ужас, представляющийся лапой бурундука. На что только не пойдешь ради родной компании и дачи на Бали.